Встреча у вокзала. Я видел девочку с протянутой рукой. На пухлом личике не детская улыбка, и взгляд, наполненный такой тоской, что стало на душе тоскливо, зыбко. Одетая в потертое старье, она стояла у вокзала. Заныло сердце вдруг мое, она стояла, замерзая. Промокли ее ноги, ветер дул своим дыханием, обжигая ее щеки. Чуть хриплый голос в пустоте тонул машин, бегущих по дороге. На это страшно так смотреть, на детство вместе с нищетою, не проклинать и не жалеть, сливаясь с серою толпою. Замерзшие ладошки молча просят у этой жизни капельку тепла, но ветер просьбы все уносит в своем веселье в небеса. Я видел девочку с протянутой рукой. Холодный лед, застывшая статуя, как памятник жестокости людской, он проклинал их жизнь пустую. А там у Бога встречу я ту самую просящую ладошку, и спросит Бог тогда меня, помог ли ты хотя б немножко? И вспомню я вокзал и суету перрона, не детские просящие глаза, лишенные любви и дома, не будет нечего в ответ сказать. Склоню я голову, и сердце вдруг сожмется от боли и сознания вины, ведь то, что было, не вернется. Как часто это забываем мы. Аминь.